В городе был еще один русский трактир. Это в доме Казанского подворья по Витошному переулку, трактир Бубнова. Он занимал два этажа громадного дома и бельэтаж с анфиладой роскошно отделанных зал и уютных отдельных кабинетов. Это был трактир разгула. Особенно отдельные кабинеты, где отводили душу купеческие сынки и солидные бородачи-купцы, загулявшие вовсю на целую неделю, а потом жаловавшиеся с похмелья: «Ох, трудна жизнь купецкая! День с приятелем, два с покупателем, три дня так, а в воскресенье разрешение вина и елея, и к яру велели». К Бубнову переходили после делового завтрака от Лопашова и Арсентича, если лишки за галстук перекладывали. А от Бубнова уже куда угодно, только не домой. На неделю разгул бывал. Много было таких загуливающих типов. Один, например, пьет мрачно по трактирам и притонам, безобразничает и говорит только одно слово. «Скольки?» Вынимает бумажник, платит и вдруг ни с того ни с сего схватит бутылку шампанского и хлест ее в зеркало. Шум, грохот, подбегает прислуга, буфетчик. А он хладнокровно вынимает бумажник и самым деловым тоном спрашивает: «Скольки?» Платит, не торгуясь, и снова бьет. А то еще один из замоскворецких, загуливавших только у Бубнова и не выходивших дня по два из кабинетов, раз приезжает ночью домой на лихаче с приятелем. Ему отворяют ворота, подъезд его дедовского дома был со двора, а двор был окружен высоким деревянным забором. А он орет: «Не хочу в ворота, ломай забор, не поеду». Хозяйское слово крепко, и кулак его тоже. Затворили ворота, сломали забор, и его степенство победоносно въехало во двор. И на другой день никакого раскаяния. Купеческая удаль еще дальше разгулялась. Утром жена ему начинает выговор делать, а он на нее с кулаками: «Кто здесь хозяин? Кто? Ежели я хочу как, так тому и быть. А вы бы, Макарий Паисьевич, в баньку сходили, помылись бы, полегчает». «Желаю мыться». «А я баньку велю истопить». «Не хочу баню». «Топи погреб». И добился того, что в погребе стали печку ставить и на баню переделывать. Но бубновский верх еще был приличен. Нижний же этаж — нечто неподобное. «Что у тебя рожа на боку и глаз не глядит?» «Да так, вчера вышло». «Аль в дыру попал?» «Угодил». Нижняя половина трактира Бубнова другого названия и не имела. Дыра. Бубновская дыра. Благодаря ей и верхнюю чистую часть тоже называли дыра. Под верхним трактиром огромный подземный подвал, куда ведет лестница больше, чем в 20 ступеней. Старинные своды невероятной толщины, и ни одного окна, освещается газом. По сторонам деревянные каютки — это каморки, полутемные и грязные. Посередине стол, над которым мерцает в табачном дыме газовый рожок. Вокруг стола четыре деревянных стула. В залах на столах такие же грязные скатерти, такие же стулья. Гостинодворское купечество, ищущее за грош да пошире или пошире да за грош, начинает здесь гулянье свое с друзьями и такими же покупателями с 10 утра. Пьянство, гвалты, скандалы целый день до поздней ночи. Жарко от газа, душно от табаку и кухни, песни, гогот, ругань. Приходится только пить и на ухо орать, так как за шумом разговаривать, сидя рядом, нельзя. Ругайся, как хочешь, женщины сюда не допускались. И все лезет новый и новый народ. И как не лезть, когда здесь все дешево? Порции огромные, водка рубль бутылка, вина тоже от рубля бутылка, разные портвейны, мадеры лиссабонские, московской фабрикации, вплоть до ланинского двухрублевого шампанского, про которое тут же и песню пели. От ланинского редерера трещит и пухнет голова. Пили и ели, потому что дешево. И никогда полиция не заглянет. И скандалы кончаются тут же. А купцу главное, чтобы сокровенно было. Ни в одном трактире не было такого гвалта, как в Бубновской дыре».